«Вас еще в Ми-6 не потеряли, Гарри?» – доносился насмешливый голос юнца. Он говорил по-английски без акцента. Этот язык был родным для него. «Сколько недель вы уже прохлаждаетесь в нашей гостеприимной местности? Не подтягиваете еще на историческую родину?» «Я никогда не работал в Ми-6, Рафаэль», – ворчливо отзывался Шатен. «Ты прекрасно знаешь, где я работал. Пока не утонул вместе со своими ребятами и подводной лодкой». «Ах, простите, Гарри, особая лодочная служба Ее Величества. Жива там еще старушка? Ну и как вам живется в мире мертвых? Что-то не похожи вы на мертвеца, хоть и бледные отчасти». Юнец лаконично рассмеялся. «Вашим родственникам, наверное, полагается неплохая пенсия в связи с утратой кормильца, нет? Представляю, как вытянутся их физиономии, когда они узнают, что вы живы и ищете сокровища на краю света в не самой подобающей для джентльмена компании. Рафаэль, не будем мусолить заезженную тему». В голосе Гарри все сильнее звучало раздражение. «Имеются темы поважнее, не находишь? Мы доверяем друг другу, нет? Вы со своей лялькой Каролиной получаете свою долю, я получаю свою. Ты же не собираешься обмануть своего папочку Юанчжуна?» «Приемного папочку, Гарри, приемного», – рассмеялся Рафаэль. «Посмотрите на меня внимательно, похож я на китайца». «А если серьезно, Гарри?» – юнец проглотил смешок. «То как бы не хотелось мне обвести вас вокруг пальца, я не смогу это сделать по единственной удручающей причине. Я превращусь в изгоя. Папуля проклянет меня, и до конца своих дней я буду неприкаянно скитаться на летучем голландце по мировому океану и бояться его страшной мести, поскольку вас связывают многолетние дружеские отношения. Не знаю, стоит ли оно того. Тем более, как вы догадываетесь, я не испытываю крайнюю нужду. Но ослушаться папочку, когда он навалил мне ваши проблемы и вашу компанию, я не мог. Так что мы вместе, Гарри, простите, как неудручающе это признавать. Ваш верный слуга не сумасшедший». «Ладно», – процедил Гарри. «Не собираюсь осуждать твои методы, Рафаэль. Ты здесь дирижер. Хотя, бьюсь об заклад, старина Юанчжин за твою чрезмерную жестокость по отношению к верным людям вряд ли погладил бы тебя по головке. Что ты собираешься делать? Кто, помимо нас, промышляет на этом острове? Не нравится мне история, в которую попали твои люди. Этой публике палец в рот не клади. Не боишься, что сейчас мы находимся у них под прицелом?» «Отбоялся я свое, Гарри!» — драматично вздохнул юнец. «Знаете, ни в Аллаха, ни в Будду, ни в Магомеда никогда не верил. А вот в удачу верю до сих пор. Пока не подводила. Вы, Гарри, не бойтесь. Если нас пристрелят, верные люди за нас отомстят. Итак, что мы имеем? На острове плохая компания, но скоро мы узнаем, сколько их и откуда прибыли. Сигнал уже отправлен на базу Каянг-Кентаранг. Специалисты выяснят, кому принадлежит шлюп Гамбринос, где приписан и все такое, а также кому он предоставлен и кто тут вонючий шакал, кто это сделал. Дело нескольких часов. Это могут быть русские, могут быть американцы, и не уверяйте меня, будто эти парни не знают про Викторию и ее груз. Но одно я скажу вам, Гарри, наверняка. Кем бы они ни были, пусть даже знают, где затонула Виктория, а оборудования у них нет. У них вообще ничего нет. Налегке шныряют по острову. Так что нечего переживать. У нас аппаратура, у нас специалисты для подводных работ, грузоподъемные устройства, примерное знание, где искать, и подавляющее превосходство в живой силе. Сейчас у меня 42 человека. Через час на Юпитере подойдет еще 16. Это все, что смог выделить папочка. Предлагаю начинать уже сегодня. Отряд разделится. Одни будут прочесывать остров, другие охранять водолазов. Не возражаешь, если через час по прибытии Юпитера начнем выдвигаться? «Ха, вот это дело, Рафаэль», — одобрительно крякнул Гарри. «Бери быка за рога, давно пора. И проверь посты, все ли у них в порядке». Правая нога уже срывалась с крошечной опоры, трещали суставы на пальцах, не выдерживая вес. Закусив губу, чтобы не выдать себя старческим кряхтением, Глеб сполз по борту. Только не шуметь. Сорвалась нога, он корябал ногтями обшивку, зацепился за выступ, где ранее была его нога. Сил уже не осталось. Он глотнул воздуха и солдатиком ушел под воду. Пусть считают, что рыба взыграла, на дне его не достанут. Его гнало нетерпение, изумление, отчаяние. Ни хрена себе массовка! 42 плюс 16! Да тут неделю работать, не покладая рук. Впрочем, двух дозорных больше нет. Слава и утешение. Трупы скоро найдут. Перекроют местность. Придется вырываться с боем и потерями. Бедный старичок на Талауте. В век компьютерных технологий и многочисленных агентов влияния его найдут довольно быстро и будут пытать, пока не расколется. Логическая картина начинала вырисовываться. Впрочем, без претензий на полную версию. Подданные Ее Величество из СБС, особой лодочной службы, самое важное в мире лодочники, висели на хвосте у Виктории, затеяв собственную игру. Возможно, их более интересовал Каренин, нежели золото. Можно представить, какой ущерб своей коммерческой деятельностью он нанес Туманному Альбиону. Англичане – мастаки по таким штучкам, и планы правительства других стран их спецслужбам не указ. Что случилось? Подводная лодка получила повреждения, несовместимые с жизнью. Погибла вместе с экипажем. Тела нашли не все, но весь экипаж на родине сочли погибшим. Гарри выжил. Как-то выбрался и посвятил остаток трудовой биографии поиску затонувших материальных ценностей. Долго шел к этому дню и вот пришел. Привлек устойчивые криминальные связи на побережье Сулавеси, договорился с своим дружком по прежним маргинальным делам, неким Юан Чуном, который в силу занятости или болезни взвалил проблемы Гарри на беспутного приемного сына. И Рафаэль, и Юан Чун, безусловно, имеют свой процент от сделки. Нормальное деловое соглашение. Уж банд на Сулавеси хватает. Контрабандисты, гоняющие оружие и наркотики под видом рыболовецких судов. Личные армии тамошних авторитетных паханов. Банальные пираты. Видит Бог, это пестрое воинство и есть настоящие пираты. Он даже не заметил, когда плыл и уткнулся в скалу. Мысли рвали голову. Положение, если вдуматься, хуже некуда. Остров невелик. До бесконечности играть в пятнашки не получится. Рано или поздно придется вступать в бой. Гамбринус можно отвоевать, но куда на нем сбежишь? Быстроходный катер догонит за несколько минут. Свои не помогут, да и связь отсутствует. Нужно перебираться на восточную половину острова. Какой смысл сторожить место залегания Виктории? Они не смогут помешать водолазным работам, находясь на берегу, и своим вмешательством лишь убедят пиратов, что те на верном пути. В первую очередь следует убедиться, что на острове, кроме спецназа и пиратов, никого нет, а потом уж принимать взвешенные решения. Он вынырнул под скалой, шумно отдуваясь, схватился за выступающий клык, подтянулся и его схватил за запястье. Спасибо, что не за горло, Денис Комаревич, которого держала за ноги Соколова, и вытащили дружным паровозом. «Ползите, Глеб Андреевич!» – шипел Дениска, сдувая каплю пота с кончика носа. «Да только голову не поднимайте, чтобы не снесло! А мы за вами, кулящий вы наш!» «Хорошо, когда есть кому помочь!» Через минуту они уже лежали на косогоре, отдувались. Бригантина из бухты еще не ушла. Особой активности на палубах не наблюдалось. Капитанский мостик был пуст. Какие-то фигурки возились на корме у лебедочных приспособлений. «Глеб Андреевич, мы можем повредить эту каракатицу, и тогда ни хрена они не сделают!» Возбужденно шептал Дениска. «Ну, хотя бы попытаться ее повредить!» «Не поможет, Дениска. Другую каракатицу подгонят. Здесь до пиратской базы на Сулавеси 100 морских миль. Я думаю, Дениска, думаю. Скоро должен родить решение. Смываться отсюда надо, до поля в джунгли. Где Гурьянов?» Спохватился он. «Какого черта он там еще купается?» «Да вот он, твой Гурьянов!» хмыкнула Татьяна, кивая на карабкающегося по скалам капитана. Павел, похоже, подустал. Шумно отдувался, движения у него были какие-то заторможенные. Удивительно, как он смог взобраться на обрыв без посторонней помощи. «Вот и я!» просипел Гурьянов, как будто данное событие можно было расценить как-то иначе. «Что делать будем?» «Ты на ходу?» – поинтересовался Глеб. «Думаю, да, командир». «Тогда живо хватаем свои пожитки и рысью в джунгли». Хотелось надеяться, что они уже покинули опасную зону. В тропическом лесу практически отсутствовало освещение. Это было что-то бесподобно непроходимое. Деревья росли практически друг на друге, путались ветвями, листвой, над головой висела непроницаемая завеса из вороха листьев. Вьющиеся растения, сцепившиеся алчными корнями в стволы деревьев, паразитировали по полной программе. Пышные, цветущие, с многочисленными отростками, они висели на деревьях густыми портьерами. «Понавешали тут простыней!» – рычал Гурьянов, кромсая их катраном. Азиатские джунгли кардинально отличались от мексиканских, вполне щадящих и где-то даже человечных. Здесь было попросту не развернуться. Обилие пронзительных, щекочущих ноздри ароматов, красок, миазмов. Растительность казалась живой, она цеплялась за одежду, забиралась за шиворот вместе с жуками и гусеницами, плелась под ногами причудливыми змеиными клубками. Гомонили птицы над головой, хлопали крыльями. Витали какие-то крошки, безостановочно треща, то ли крупные кровососы, то ли мелкие пернатые. Сломались через 40 метров. Сели передохнуть. Но тревога подбросила. Это им здесь сложно. А если погоня пойдет по проторенной дорожке, их настигнут на счет 4. Прошло не меньше часа, пока они пробирались сквозь это зеленое мракобесие и вывалились на опушку у скалистого мыса. Рваная часть местной суши глубоко вдавалась в море. Отсюда просматривалась вся южная сторона острова и даже горка выбеленных камней на юго-восточной оконечности. Глеб присвистнул. «Ничего себе! А этот островок с каждым часом становится все больше. Напрасно он переживал. Обладая соответствующими навыками, здесь можно играть в пятнашки с пиратами хоть до Нового года». До выбеленной горки было порядка 3 километров. И уже отсюда было видно, что рельеф на востоке сильно отличается от рельефа на западе. Береговая полоса в тех краях сглаживалась, просматривались пляжи с белым песком. Картинка, если она, конечно, не являлась миражом, не отличалась от рекламно-буклетной. Катер с пиратами по окрестностям не шнырял, пешие разбойники по камням не лазили. Но присутствие их чувствовалось кожей. До бухты, где остался Гамбринус, отсюда было 400 метров на запад, судя по ориентиру, раздробленной скале в полукабельтове от берега. Там пираты. Но в тех краях у российского спецназа пока не горело. «Привал 10 минут», – порадовал уставших офицеров Глеб. «Да прилягте, чтоб головенки не торчали. Потом пойдем на восток, 1 километр по обрыву, далее углубляемся в лес». Он посмотрел на часы. «Рань господня! Еще ведь даже полдень не наступил, а по ощущениям давно пора отходить ко сну». «Там и заночуем», – озвучил его мысли Гурьянов. «А ты давай, командир, чтобы зря не сидеть, излагай, чего нового добыл. Я видел, как ты там подслушивал. Это ведь не военная тайна, нет?» Он излагал лаконично, без лирики и подробностей. На самотек это дело пускать нельзя. Милашка Рафаэль и англичанин Гарри настроены искать Викторию до последнего, и ничто не мешает им ее найти. Полумеры не спасут. Большая вероятность, что рядовой состав банды не в курсе, что собрались искать. И правильно, пиратская душа потемки, но это не факт. Исправить ситуацию может лишь полная ликвидация противника, включая куколку Каролину и ее бестолковую собачатину. Да, решение достаточно радикальное, имеет мало общего с гуманистическими идеалами. Но с другой стороны, морской спецназ – это ведь не армия спасения и не уполномоченная по правам человека. Отмороженные пираты, немобилизованные крестьяне. Но это в идеале. А что произойдет на самом деле? А на самом деле будет проще, вздохнул Дениска. Обычная эволюция. Сложности, трудности, проблемы, трындец. Не каркай, поморщился Гурьянов. Англичанин, говоришь? Задумчиво терла облезшую переносицу Татьяна. Вот ни хрена не смыслю в Англии. Не была я там. Говорят, что Лондон – грязный город, и по встречкам все ездят, и королеву хрен увидишь. А как будет правильно, фунты или стерлинги?» Начала она дурачиться. И снова продолжались хождения по сельской местности. Страховали друг дружку. Двое перебирались через открытые участки, остальные готовились их прикрывать в случае обнаружения опасности. Народ уже роптал. Гражданскую одежду оставили на Гамбринусе. Как-то не планировали сдать его врагу. А в гидрокостюмах, пусть и коротких, липнущих к телу, заниматься физическими упражнениями на суше было не очень приятно. Плотный неопрен пока держался, но тела под ним взапрели, пришлось расстегиваться до пуза, исключая Татьяну, взбешенную таким проявлением мужского шовинизма. Но и это не спасало. «Дойдем до места, окунемся», – клятвенно обещал Глеб, но его словам уже никто не верил. К прочим несчастьям заканчивался запас питьевой воды во фляжках, что грозило серьезными последствиями. Вскоре обрыв пошел на спад. До манящих пляжей оставалось немного, джунгли разрядились, в них уже можно было заглядывать без опаски и ходить по ним, не размахивая ножом. Двигаться берегом становилось опасно. Он просматривался на значительном расстоянии. А если учесть, что по прибрежным водам шныряет катер со стимулированными охотниками? Глеб отдал приказ втянуться в лес и продолжать движение в восточном направлении. Они тащились мимо огромных, каких-то сказочных деревьев с мощными, завязанными узлами стволами, опасливо обогнули развалившегося пополам древовидного монстра, ветви которого начинались у самой земли. «Лукоморья дуб взбесился», – остроумно прокомментировал Дениска. Вступили в бамбуковую рощу, за которой потянулись расщепленные скалы, а впереди за деревьями уже маячил голубой просвет. Внезапно Татьяна насторожилась, облизнула пересохшие губы и чутко повела ушами. «Внимание, товарищи офицеры! Что-то журчит. Если это, конечно, не очередная галлюцинация». «Почему очередная?» Чуть не сорвалась с языка, но Глеб прикусил язык. На дикой жаре, в бешеном темпе, почти без отдыха и толком без еды, он сам уже подмечал, что видит то, чего нет, и слышит то, чего не может быть. Взмокшие мужчины без особого доверия, но с надеждой уставились на боевую подругу. Лично Глеб ничего не слышал, кроме треска цикад и колокольного набата. «Ну точно!» – обрадовалась Татьяна. «Сейчас проверю!» И унеслась куда-то в бок, передернув затвор. Растворилась за кустами и каменной горкой, обрамленной травчатой порослью, по форме напоминающей агаву. «Глючит?» – на всякий случай поинтересовался Дениска. «Конечно!» – вздохнул Гурьянов, садясь на корточки. «А хорошо бы сейчас омыть изможденные члены в ручье!» «Как красиво ты сказал!» – восхитился Дениска. «Правда, что ты хотел этим сказать?» Татьяна не возвращалась. Неспокойно как-то становилось на душе. И вдруг раздался отрывистый вскрик. Все дружно посмотрели друг на друга и, возможно, подумали об одном и том же. «Блин, вот и отпускай бабу по воду!» – ахнул Гурьянов и, оттолкнув уже стартующего Дениску, помчался по следам Татьяны. Остальные бросились за ним, клацая затворами. Прибежали, встали, ошалев от изумления, закрутили головами. Урочище посреди урочища, есть чему удивиться. Любопытная картина открылась взору. Отступили кусты, остался лишь бараний лоб, продолговатое ложбине, из основания которого вытекал серебристый ручеек. Вода не падала, оттого и журчание было не столь явственным, а протекала несколько метров по узкому желобу, усыпанному разноцветными камнями, и уходила в землю под большим приплюснутым валуном. И посреди этой, в целом, умиротворяющей картины стояла напряженная Татьяна с какой-то нелепой штуковиной в руке и вертела головой, как сыч. «Живая, слава богу!» – выдохнул Дениска. «Соколова, ты че орешь, как припадочная?» – спросил запыхавшийся Глеб. Переволновался он что-то. «Ага, наша Таня слишком громко...» – пошутил севшим голосом Гурьянов. «Тихо!» Приложила палец к губам женщина, сделала большие глаза, и все застыли, покрываясь мурашками. От нее исходила такая энергетическая волна, что хватило на всех. Дениска даже присел, чтобы удобнее было срываться с места. Вокруг все было тихо. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев. Поблескивал на солнце ручеек, торопясь по своим делам. А пока-пока-пока, мешкам. Так это... Как-то не по-научному начала Татьяна. Бродяга тут какой-то у ручья ошивался. Дикарь или обезьяна в человеческих лохмотьях, не знаю. Обросший весь, страшенный, как моя незадавшаяся жизнь. Перепугал, зараза, умчался. Бред, скажете вы, сказала Татьяна, глядя в ухмыляющиеся лица спецназовцев. Да поначалу мне это тоже показалось немного странным. В чем-то даже клиническим. Да не вру я, идиоты! Воскликнула она, делая злое лицо. Сама не поняла, что это было. Подхожу к ручью, а оно как рванет, а у меня и так от вас голова кругом. Ты повторяешься, ухмыльнулся Дениска. Знаешь, Татьяна Васильевна, у меня тоже сегодня был шикарнейший глюк. Мозги плывут, от жары охреневаю, к дереву привалился, и вдруг такое видение. Та дама с собачкой, ну, на бригантине, подходит ко мне. Глаза такие добрые, говорит что-то ласковое, начинает раздеваться. И вдруг, как хрясь мне ножом по горлу, посыпаюсь. Боже правый, привиделось. Чуть не обделался. Дениска покраснел, сообразив, что сболтнул что-то лишнее. И в данном случае анализ вытесненных желаний уже не требуется. Да ладно, че вы, не мужики, что ли? Начал он краснеть, обнаружив, что становится новым центром внимания. Вы что, мне не верите? Разозлилась Татьяна. «Не вру я вам, кретины! А это что, по-вашему? Он с этой дрянью за водой пришел!» И она швырнула Глебу штуковину, которую держала в руке. Штуковина смутно напоминала корзину, а точнее сосуд для жидких продуктов на базе корзины, собранной руками не вполне вменяемого первоклассника. Кривобокий короб из стеблей вьющегося растения, устланный несколькими слоями крупных кожистых листьев. Бред какой-то! «Что это?» – растерялся Глеб. «А мне повторить?» – взвыла Татьяна. И тут за каменной горкой что-то посыпалось. Приглушенно вскрикнуло неопознанное существо, мелькнуло что-то невнятное, развивающееся, ударилось о землю, но тут же подпрыгнуло, пустилось в бега. Глеб уже несся за этим дикарем, не померещилось Татьяне. Видно, божье существо не успело скрыться, спряталось за скалой, да как-то неловко подвернуло ногу. Жаркий пот заливал глаза. Даже сполоснуться не успели. Он оступился, но, к счастью, без повреждений. Перекатился, побежал дальше. Какая-то смазанная угловатая личность мелькала перед глазами. В принципе, ловкая. Бежала быстро. Прыгала, как козлик. Да еще и лавировала между деревьями. Пелена плясала перед глазами. Он плохо видел. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не угодить в какую-нибудь ловушку. А этот черт ворвался в бамбуковую рощицу. Бежал, высоко подбрасывая ноги. Глеб ускорился. И, мать твою! Снова споткнулся. Покатился по кочкам, собирая в кучу популярные обороты великой и могучей инвективной лексики. Нет худа без добра. Свистя и улюлюкая, его на полном ходу обогнал Дениска. Стремительно сократил расстояние, оттолкнулся, словно нырял с обрыва, и запрыгнул существу на спину. Оба покатились, заполошно визжа. «Молоток, Дениска!» Проорал Курьянов, едва не оттоптав дымову голову. «Помощь требуется, Фома неверующий!» Иронично осведомилась Татьяна, пробегая последний. Когда подтянулись отстающие, существо еще сопротивлялось, хотя Дениска увлеченно и жизнерадостно выкручивал ему руки за спиной. Физиономия существа выражала неподдельное страдание. Это, в принципе, был человек, мужская особь. Возможно, молодой, но по уши грязный, неопрятный, заросший клочковатой бородой невнятного цвета. С каким-то двояким чувством Глеб отметил, что примерно такой и должна быть борода, если не сбривать ее 3 месяца. Неужели нашли? Как-то испуганно, подумал он. А почему испуганно? Он подбежал, прихрамывая. Гурьянов и Татьяна мялись в сторонке, не предпринимая решительных действий. А дикарь отчаянно пучил глаза, напрягся, поднатужился и вдруг вырвался из стальных Денискиных объятий. Но далеко он не ушел. Метнулся Гурьянов, схватил его в полете за ноги, и существо покатилось по земле, тоскливо рыча. Бедняга сообразил, что шансов нет, когда над ним склонились четыре страшные фигуры с автоматами. Задрожал, заговорил как-то без слов, из воспаленных глаз потекли слезы. Волосы слиплись, щеки ввалились, клочки растительности на лице торчали в разные стороны. То, что он носил, в лучшие времена было прорезиненной накидкой длинного покроя. Теперь это были засаленные лохмотья, покрытые разводами соли. Пуговицы давно оторвались, их заменяли какие-то грязные ленточки, вроде тех, которыми дачники подвязывают помидоры. Штаны имели жалкий вид, ботинки развалились. «И хрена он у тебя еще не получил в морду!» – простодушно осведомился Гурьянов. «Сейчас получит!» – пообещал Дениска. «Он у меня уши свои увидит без зеркала, если еще раз дернется. Понял, чучело гороховое? Эй, ты кто такой?» Он не сильно пнул скрючившееся в траве тело. «Чего молчишь?» «Слушайте, коллеги, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что он неадекватно реагирует на русскую речь. Это неспроста, как вы считаете?» «Придержите коней, бойцы. Давайте понежнее с этим». Глеб не нашел подходящего слова и склонился над добычей. Добыча тряслась и защищалась растопыренными руками. «Слушай, человек, ты бы это...» Глеб смутился. «Не бойся, что ли? Ну, или бойся, но не так энергично. В общем, успокойся, хорошо? Мы не собираемся тебя убивать или отправлять в зоопарк. Все в порядке, расслабься. Ты умеешь говорить?» Если существо и умело говорить, то признаваться в этом решительно не желало. А Глеб поймал себя на мысли, что когда подчиненные капитана Смолетта отловили на острове сокровищ Бена Гана, они чувствовали себя, должно быть, точно так же. «Ну, просто триумф разума!» – фыркнула Татьяна. «Ну да, этот парень немножко не того», – согласился Дениска. И задумался. «Или немножко того». «Умом тронулся», – поддакнул Гурьянов. «Ограниченные умственные возможности. Чего мы от него хотим? Одни инстинкты остались». «Сами вы! Ограниченные умственные возможности!» – прохрипело существо по-русски, глубоко вздохнуло и расслабилось. «Ес!» – восторженно воскликнул Дениска и замолотил кулаками по воображаемой груше. «Если обижается, значит, не все еще потеряно». «Вставай, дружище!» – протянул Глеб руку. «И не прикидывайся испуганным больше, чем ты есть на самом деле. И не пытайся бежать. Все равно догоним и надерем задницу». «Вы кто?» – сипло вопросило существо, принимая помощь. Мужчина поднялся, его глаза продолжали настороженно шнырять. «Морской спецназ», – задрав нос, сообщил Дениска. «О боже! Какого государства?» «Ты издеваешься?» – крякнул Гурьянов. «Гондурас! А ты о чем подумал? Ну, не тот, который в Америке». «Подождите». Диковатый замороченный гражданин начал растирать пятерней грязный лоб, и на нем отпечатались разводы плодородного тропического гумуса. «Вы и те грязные громилы с оружием, что носились тут на катере...» Он замолчал, подбирая приличествующие слова. «Совершенно разные, прямо скажем, конкурирующие организации», – кивнул Глеб. «Майор Дымов, специальная разведка военно-морского флота Российской Федерации, командир группы специального назначения. А люди на катере – морские разбойники, с которыми лучше не встречаться, потому что убьют, без вариантов. Представьтесь, любезный, и оставьте в покое ваши дикие замашки. Не настолько долго вы обитаете вдали от мира, чтобы одичать до того состояния, которое тут пытаетесь разыграть». «Да уж, не до игры», – смутился субъект. «Вам бы пережить, что мы тут пережили». Он немного успокоился, но продолжал разглядывать спецназовцев без малейшего намека на симпатию. «Зеленский, Адам Степанович», – проворчал он, опуская голову. «Неужели?» – засмеялся Глеб. Положение группы становилось еще запутаннее и сложнее, но он чувствовал, как поднимается настроение. «Итак, Зеленский Адам Станиславович, личный секретарь и доверенное лицо Александра Наумовича Каренина, российского олигарха, бесследно пропавшего несколько месяцев назад». «Замечательно». «За водой пришли. Единственный источник пресной воды на острове». «А теперь вопрос, Адам Станиславович». Глеб напрягся. Он чувствовал сильное волнение. «На обдумывание у вас не больше 10 секунд. и они начинаются прямо сейчас. Выжил ли кто-нибудь из пассажиров Виктории помимо вас? Да. Зеленский еще ниже опустил голову. Несколько человек выжили. Они находятся здесь. Отлично. Волнение усиливалось. Выжил ли Александр Наумович Каренин? Да, но... Что такое «но»? Насторожился Глеб. Он выжил, но впоследствии скончался. Да что вы такое говорите? Замотал сальными патлами Зеленский. Александр Наумович жив, но... Он болен, ранен, получил тяжелые увечья. Нет, он неплохо себя чувствует, но... Зеленский споткнулся. Да мне плевать на твое «но», возбудился Глеб. Веди нас немедленно на вашу стоянку древнего человека. И никаких попыток к бегству. Уяснил? А мне вот все-таки интересно, что означает это загадочное «но»? Как-то заинтригованно пробормотала Татьяна. Они почти бежали, задыхаясь от волнения. Подгоняли семенящего Зеленского. Бамбуковая рощица оставалась в прошлом. На открытой местности громоздились вавилонские башни. Между ними маячила водная гладь, озаренная солнцем. Чуть левее вздымался живописный горный кряж, дорога к которому была усыпана огромными камнями. У какого-то исполина видно было время, чтобы разбрасывать тут камни. Зеленский спотыкался, ворчал под нос, приходилось держать его за шиворот. Беготня по каменным лабиринтам, открытое пространство, дух захватывает от этой красоты, особенно от белоснежного пляжа, которому бы позавидовал любой курорт мирового значения. Пришлось пригнуть Зеленского к земле. Они тут были как муха на ладони. Зеленский припустил вдоль каменной гряды, и вот они уже отдалялись от пляжа, проделав какой-то витиеватый маневр на 180 градусов. Местность понижалась, подрастали скалы, повсюду громоздились причудливые изваяния. И вдруг распахнулась черная дыра. Вход в пещеру, куда без проблем мог бы заехать и танк. Дымов повалил Зеленского, чувствуя, что волнение уже зашкаливает. Почему он так нервничал? Ведь у людей в пещере нет оружия, и не идиоты они, оказывать сопротивление спецназу. «Ну что, Глеб Андреевич?» – подскакивал в нетерпении Дениска. «Включаем мигалки, спецсигналы и вперед!» «Я первая пойду», – решилась Татьяна, принимая положение низкого старта. Девушка дрожала от нетерпения. Она сдувала стекающие со лба струйки пота. «А то вы, мужланы, только напугаете этих добрых самаритян!» «Сама смотри, там никого не напугай!» – ухмыльнулся Гурьянов. «У меня такая отпугивающая внешность!» – обиделась Татьяна. Внешность у нее в эту минуту была не просто отпугивающей, а буквально ввергающей в душевный коллапс. Глеб поднялся, чтобы догнать ее, подхватил за шиворот Зеленского, который помалкивал, но как-то недобро пыхтел. Переполох, конечно, был знатный. Мало того, что ворвались с автоматами наперевес, так Дениска еще додумался гаркнуть. «Всем на пол! Сопротивление бессмысленно!» А акустика в пещере была такой, что оглохли и сами спецназовцы. Испуганные вскрики, жалобный скулеж. С ревом поднялся мужчина в обносках и, моргая под слеповатыми глазами, сильно косолапя бросился прочь из пещеры. Ему поставили подножку, он рухнул, пробороздив носом песок, и остался лежать, мелко подрагивая. Сильный Гурьянов схватил его подмышки, отволок обратно в пещеру и пристроил на циновку из прелой травы, на которой тот лежал перед вторжением. В большой пещере, обросшей свисающими с потолка сталактитами, находилось несколько оборванных, исхудавших людей. Завыл какой-то щуплый молодой человек с козлиной бородкой, прижался к стене, обнял себя за плечи. Скулил и отползал лысоватый господин с маленькими круглыми глазками. Он сохранил за 3 месяца брюшко, но руки и ноги сделались такими тонкими, что выглядели ненатуральными. Единственный, кто сохранил самообладание, это молодая девушка со светлыми, связанными в пучок волосами. Возможно, она и похудела за несколько месяцев пребывания на природе, но худоба ее не портила. Бронзовый загар покрывал худощавую фигурку. Она не выглядела оборванной, в отличие от прочих. С той одеждой, что сохранилась после кораблекрушения, блондинка обошлась творчески. скрутила сорочку в несколько слоев, усилила жгутами из прочных лиановых побегов и прикрывала ею только бюст. Штаны превратились в мешковатые шорты, на вид вполне добротные и неоднократно стиранные. Бикини выглядело необычно, но невозмутительно. Ступни прикрывали тапочки, сплетенные из гибких ветвей. Девушка сидела на корточках посреди пещеры и разжигала костер, подбрасывая в него сухие ветки. Ничего похожего на пищу поблизости не наблюдалось. Питались, видимо, тщательно обработанным на огне святым духом. Глеб машинально принюхался. Дымом не пахло, стало быть, работала вентиляция. Первое мгновение, когда в пещеру ворвался вооруженный спецназ с удручающе славянскими лицами и Зеленским на привязи, она отшатнулась, страх перекосил хмурое лицо, но она сдержалась, не закричала, лишь схватилась за горло и судорожно вздохнула. «Извините, ошиблись», – хохотнул Дениска. «Удачно ошиблись», – добавил Гурьянов. «Спокойствие, дорогие островитяне», – объявил Глеб. «Все в порядке. Вашим жизням ничто не угрожает». «Вот черт!» – сказала блондинка и со злостью на него уставилась. Она определенно не была милашкой, смотрела из-под лобья недобро, чревато. «Ведьма!» – почему-то сразу подумал Глеб. Приспособилась к нелегким условиям, но добрее от этого не стала. «Аннушка, любимая!» – взвизгнул молодой человек, на четвереньках добежал до блондинки, тряся козлиной бородкой, обнял ее и спрятался за ней, как за каменной стеной. Блондинка поморщилась. Она продолжала машинально ломать ветки. «Что вам нужно? Мы ничего не сделали!» – завыл Плешивый. «Да уж, это не то спасение, на которое мы рассчитывали», – криво ухмыльнулась девица. «Адам Станиславович, любезный, кого это вы к нам привели? Вас отправляли за водой, воды вы не принесли. Уж лучше бы мы вас за смертью отправили». «Это не те люди, что носятся вокруг острова на катере и стреляют по чайкам», – потупился Зеленский. «И вы им поверили», – усмехнулась Светленькая. «О боже, вот так и разрушаются надежды». «Придется поверить, уважаемая», – сказал Глеб, покосившись на человека, лежащего вниз лицом на циновке. Тот молчал, грудь его вздымалась. «Еще раз повторяю, вас никто не будет убивать, грабить, насиловать и уводить в басурманский полон». Тут он немного покривил душой. «Люди, рыщущие вокруг острова, местный криминальный элемент. Ваши покорные слуги – спецназ российского Черноморского флота, прибывший на поиски Виктории и господина Каренина, решение об экстрадиции которого в Россию было принято 4 месяца назад. Спешу уточнить, остальные присутствующие нас нисколько не волнуют. При желании они могут остаться на острове или присоединиться к нам, если не испытывают желания быть пойманными пиратами. Я нормально объясняю?» Он объяснял вполне доходчиво. «Нам стало гораздо легче», сказала блондинка и окончательно помрачнела. Но при словах «спецназ российского Черноморского флота» у молодого человека с козлиной бородкой задрожала и стала отваливаться нижняя челюсть. Когда Глеб закончил, этот неуравновешенный господин пронзительно завизжал, подскочил на задние конечности и попытался дать тягу. Он уже выбегал из пещеры, когда его схватила за рукав Татьяна, развернула и прижала к стене, сдавив горло. Молодой человек посинел, начал тужиться и обмяк. «Тело, прижатое к стене, не сопротивляется», – компетентно изрек Дениска. «Четвертый закон Ньютона». «Как-то так», – согласилась Татьяна, отталкивая обработанного молодого человека. Тот засеменил, держась за горло, и рухнул на колени рядом с любимой. Последняя покосилась на него презрительно и передернула плечами. «Высокие отношения в этой семейке», – отметил Глеб. «Заметьте, господа, мы проявляем понимание, мы вас не держим, и меньше всего нам хотелось бы ограничивать ваши перемещения. Но в связи с присутствием на острове нежелательных вооруженных элементов, ваши законные права будут несколько урезаны, не возражаете?» «Это связано с безопасностью». В пещере было сухо, поддерживалась комфортная температура. Помещение для жилья местные робинзоны выбрали грамотно. Особых изысков в интерьере не было. Лежанки из травы и толстых пальмовых листьев, ветки для растопки, рогатины, горка прогнившего тряпья, плетеные корзины. Мусора не видно. У стены красовалось подобие веника из молодого папоротника, обмотанного побегами вьющихся растений. Пещера изгибалась. За углом царила темень, чувствовалась сырость, и сталактиты там свешивались почти до пола. Он вновь перевел взгляд на обитателей пещеры. Мужчина на циновке немного успокоился, но все еще подрагивал. Афтершоки затухали. Его обноски были недавно постираны. Плешивый господин, съежившийся у стены, работал в вибрационном режиме. Обветренная физиономия лоснилась от пота. Ему хотелось казаться спокойным, но как-то не выходило. Зеленский закрылся в скорлупе, обнял голову руками. Съежился неопрятный молодой человек. Он порывался что-то вымолвить, но лишь хватался за горло и издавал птичьи трели. «Сделаем перекличку», — сказал Глеб и снова с интересом покосился на тело, лежащее вниз лицом, с усилием отвел глаза. Он не мог избавиться от ощущения, что в этой компании кого-то не хватает. «С господином Зеленским мы уже знакомы. Господин Фаткин Константин Михайлович», — уставился он с прицельным вниманием на вибрирующего толстячка. «Крупный специалист по отмыванию денежных средств, по переводам в офшорные зоны, манипулированию финансовыми потоками и тому подобным приятным вещам. Доверенное лицо Александра Наумовича Каренина наравне с господином Зеленским. Не знаю, какую конкретно вы занимаете должность в империи господина Каренина, но назовем вас по-простому – бухгалтер». «Я не сделал ничего незаконного», – икнул толстячок, пряча глаза. «Ну, слава богу», – рассмеялась Татьяна. «А мы уж подумали». «Леонид Александрович Каренин», – впился взором Глеб в обуянного страхом обладателя козлиной бородки. «Сын Александра Наумовича, по имеющейся информации, не самый добропорядочный и прилежный мальчик». «А вам какое дело?» – взвился Леонид. «Вас никто сюда не звал». «А нас никогда не зовут», – утробно проворчал Гурьянов. «Мы сами приходим». «В некотором роде паразит», – продолжал обличать Глеб. «Беспутный прожигатель жизни, не желающий и не умеющий заниматься делами семьи. Ходили слухи, что папочка собирался посадить вас на голодную диету, если вы не одумаетесь и не возьметесь за ум. Одним из условий его ультиматума была женитьба на порядочной девушке из хорошей еврейской семьи. На какое-то время вам пришлось внять голосу разума. Жениться. Но это было единственное, на что вас хватило. И мезальянс вышел не вполне обдуманным». Пришлось прервать монолог и с изумлением уставиться на блондинку, которую одолел приступ сатанинского веселья. Она смеялась. Злобно. Глаза при этом оставались холодными, и вместе с тем в них было что-то затравленное, обреченное, тоскливое. «Поосторожнее надо с этой выдрой», – опасливо подумал Глеб. «Такие особы бывают непредсказуемы». «Анна Ильинична Каренина», – вкратчиво сказал Глеб. «Законная супруга Леонида Александровича. Вы были преподавателем русского языка и литературы в одном из колледжей Лозанны, где обучались русскоговорящие дети. Поздравляю вас, мадам. Вы сделали удачную партию». «Мадемуазель я! Какая к лешему мадам?» Хищно оскалилась блондинка и без добрых чувств покосилась на притихшего Леонида. «Вы Анна Каренина?» — запоздало изумилась Татьяна. «Черт возьми!» — она задумалась. «А что там с поездом?» «Не прибыл пока», — покосилась на нее Анна. «Прибудет, не волнуйтесь». «Какие милые местечковые евреи!» – восхитился Дениска. «Позвольте!» – вскинул голову Зеленский, и серая физиономия, в которую несмываемо въелась грязь, зацвела пятнами. «Я никакой не еврей! У меня древние польские корни!» «И я не еврей!» – пискнул Фаткин и тоже смутился. «Ну, почти!» «Не знаю, ваше ли это собачье дело?» – проворчала блондинка. «Но в девичестве моя фамилия была Соснова. Прошу прощения, но псковские мы. Так что условие Александра Наумовича про девушку из хорошей еврейской семьи осталось невыполненным. но мы не плачем и не рыдаем. Ладно, хоть такую нашел. Успокойтесь, граждане, мы не антисемиты, объявил Глеб, сукаризной покосившись на веселящихся бойцов. Просто некоторые из нас обожают циничные шутки и прочие дурачества и розыгрыши. Точку Г они у нас нащупали, с широкой улыбкой пояснил Дениска. Мы не виноваты, командир. И тут спецназовцы забринчали оружием, рассыпались. Вихрь пронесся в голове, и Глеб отшатнулся вглубь пещеры, вскидывая автомат. Попятилась от входа Татьяна, выхватила нож, приняла стойку пантеры, готовой броситься на добычу. Снаружи поскрипывали камешки. Все напряглись, и в следующее мгновение в пещеру вошла статная, обнаженная по пояс девушка с длинными, мокрыми, свисающими до лопаток черными, как смоль, волосами. Мужская часть боевого коллектива от изумления проглотила языки. Поморщилась Татьяна. В отличие от прочих членов группы, она не испытывала интереса к обнаженной женской натуре. А зрелище было абсурдным, иррациональным и даже пугающим. Вошедшая ничем не выражала своего страха, помимо того, что скулы у нее напряглись и побелели. Девушке было лет 27-28. Упругая, поджарая, с привлекательным запоминающимся лицом, с приятными формами, высокой грудью. Она не выглядела особенно загорелой. Вероятно, кожа имела свои особенности, но блестела от воды. С нее еще не сошли мурашки. Девушка сжимала остро отточенную рогатину, на которой еще била хвостом широколобая рыба с крупной чешуей. Немая сцена затягивалась. «Ева Александровна?» – смущенно пробормотал Глеб, вырисовываясь из мрака. Поколебался и направил в пол автомат. «Вы же дочь Александра Наумовича. Пропитание добываете? Вам следует это делать очень и очень осторожно. С некоторых пор в здешних водах промышляют двуногие хищники, для которых любая женщина, тем более в одной лишь набедренной повязке». «Я в курсе», – сглотнув, поведала брюнетка. «Я была осторожна, черт!» И уставилась на Глеба пронзительными, очень красивыми зелеными глазами. «Евочка!» – вскинулся Зеленский, хотел подняться, подбежать к девушке, но приступ неподвижности сразил, он схватился за стену. «Адам и Ева в тропическом Эдеме», – пробормотала растерявшаяся Татьяна. «И сколько нам еще открытий чудных?» «В роли змея все остальные», – неуверенно хихикнул Дениска и покраснел. Присутствие обнаженной женщины в зоне тактильной досягаемости превращало опытного бойца в какого-то слюнявого ПТУшника. Девушка покосилась на Дениску, на Зеленского, на Анну, которая фыркнула и отвернулась. «Царствие матриархата», – догадался Глеб. «Два хозяйствующих субъекта женского пола, не испытывающие друг к другу вселенской симпатии. Они тут всем заправляют. Их не смущает собственная нагота. Им плевать, что на них смотрят мужчины. Их не заботит, что посторонние их могут изнасиловать. А мужчины – заурядные тряпки, потерявшие интерес к противоположному полу. Разве что в Зеленском что-то еще теплится». «Ладно», – шумно выдохнула Ева, и в приятном голосе тугой струей зазвенела обреченность. «Что случилось, то случилось. Вы не похожи, господа, на людей, что пугают нас тут второй день», – сделала она вывод на основе наблюдений. «Вы по разные стороны баррикад, не так ли?» «Вы проницательны и красивы, Ева», – сделал комплимент Глеб, отметив боковым зрением, что его слова вызвали недовольство Зеленского и Анны. «Может, оденетесь? А то ваш внешний вид больно ранит наше целомудрие». «Наше целомудрие насмерть убито», – пробормотал Дениска. «Здесь совершенно нечего надеть». Сокрушенно вздохнула Ева, положила рыбу у костра, подошла к лежанке в ближнем углу пещеры, извлекла из-под нее какую-то сомнительную тряпицу и обвязала вокруг груди. Спецназовцы почувствовали облегчение, граничащее с разочарованием. «Вы растаскиваете грязь по комнате», – укоризненно заметила Ева, обратив внимание на покрытые грязью кроссовки пловцов. «Хотя, чего ж теперь?» Она подозрительно поводила носом, и стоящий неподалеку Гурьянов смущенно попятился. «Чем тут пахнет, господа?» «Ароматы настоящих мужчин», – нашелся Глеб. «И женщин», – подмигнул поскучневшей Татьяне. «Мы тут немножко повоевали, Ева, если это нас, конечно, оправдывает». «Давайте на чистоту». Ева вскинула голову, и две глубокие складки, означающие сильное волнение, пересекли лоб. «Вы ворвались в эту пещеру. Вы знаете, кто мы такие. То есть не секрет, что вы искали именно нас. Вы нас нашли. Что дальше? Мы 3 месяца мечтаем о том, чтобы проплыло какое-нибудь судно и нас забрало. Но мы не видели ни одного судна. Мы дичали, тащали, теряли человеческий облик, научились есть что попало и из ничего разводить огонь. А вчера мы увидели судно. Там была такая колоритная публика, что мы в ужасе попрятались и долго молились, чтобы их сожрал бог моря Посейдон. Теперь являетесь вы, при этом относительно сносно изъясняетесь по-русски». «А вы язвительны», – заметил Глеб, – «как и ваша своячница». «Невестка», – поправила подкованная в семейных запутках Татьяна. «А Ева для Анны – заловка». «Спасибо, товарищ капитан», – поблагодарил Глеб. «Тем мы спасаемся», – пожала плечами Ева. «Да, мы с Анной очень похожи, кроме того, что она злая, а я добрая». «Да уж, ты добрая», – презрительно процедила блондинка. Но брюнетка лишь смерила ее пренебрежительным взглядом. «И что прикажете от вас ожидать? Вы официальные лица, работаете на государство. Вы нас арестуете? Как вы это себе представляете? В секретных кремлевских лабораториях изобрели прибор для телепортации? Или у берегов Микронезии уже стоит на рейде Тихоокеанский флот? Что вы собираетесь делать?» «Как обычно», – улыбнулся во все лицо Дениска. «Спасти мир и чего-нибудь покушать». «Нет у нас жратвы!» – взвизгнул приходящий в себя Леонид и заткнулся, получив по затылку от Анны. Матриархат в чинном семействе был, похоже, не простым, а воинственным. «Вы хотите развести нас на еду?» – удивилась Ева. «Может, еще на что-нибудь?» «Товарищи шутят», – успокоил Глеб. «На ваши гастрономические достижения, уважаемые островитяне, мы не претендуем. Подозреваю, что у вас тут круглый год рыбный день. Более того, мы вас сами с удовольствием накормим». «Точно!» – обрадовался Дениска. «Консервированным тунцом! Пусть избавят нас от этой гадости!» «Но попозже», – как-то загадочно произнес Глеб и вкрадчиво, переступая с пятки на носок, приблизился к мужчине, который лежал на растительной циновке и за все время не вымолвил ни слова. Его спина тяжело вздымалась, казалось, он спал. «А сейчас нам хотелось бы услышать мнение по поводу случившегося господина Каренина. Почему у нас Александр Наумович молчит? Разрядился?» «А что вы хотите от него услышать?» – удивилась Ева. «Разве вы не знаете, что наш папенька сошел с ума?» Сердце встревоженно взбрыкнуло. «О чем она? Мало того, что ситуация сама по себе абсурдная до упора. Он нагнулся, ткнул стволом в лежащего мужчину, тот завозился, возмущенно закряхтел, начал неуклюже переворачиваться. Так вот, что означало это интригующее «но» в исполнении Зеленского. Мужчина не смотрел на склонившегося над ним человека, он смотрел куда-то сквозь него. Подслеповатый мутный взор был бессмыслен и отрешен. По губам блуждала ухмылка. Пальцы с обкусанными ногтями блуждали по рваной рубашке. Он начал подниматься, но передумал. Хотел что-то сказать и не собрался. Лишь пузыри стали скапливаться в уголках рта. Но что-то человека, безусловно, тревожило. Он чувствовал, что вокруг него происходит что-то нехорошее. Он беспокойно завозился, стал искать кого-то взглядом. Подбежала Ева, оттеснила Глеба и опустилась перед отцом на колени. Положила руку ему на грудь, что-то зашептала на ухо. Мужчина неуверенно улыбнулся, начал оттаивать. Глеб не мог поверить своим глазам. В прошлом десятилетии фигура олигарха Каренина была известна всей стране. Вальяжный, упитанный господин, значительный, солидный, вызывающий уважение своим физическим и моральным весом. Он носил очки, короткую стрижку, имел безупречный вкус в одежде, идеальное воспитание. В многочисленных телеинтервью он доброжелательно улыбался, расточал магнетическое сияние. Речь его была интеллигентна, правильна, он говорил разумные вещи и никогда не ошибался. После опалы и бегства за границу экстерьер Александра Наумовича слегка поблек. Но он по-прежнему был сильной личностью, не растерявшей стати и самоуважения. То, что лежало перед пловцами, было полной противоположностью авторитетному олигарху. Но парадокс заключался в том, что это был именно он. Невероятно исхудавший, с свалившимся животом, подрагивающими конечностями. Глаза ввалились, их окружали синюшные мешки, намекающие на грядущие проблемы с почками. Кожа на лице одрябла, обвисла, то, что было когда-то дополнительными подбородками, превратилось в желтоватые складки кожи, заросшие щетиной, переходящей в бороду. «Может, симулирует?» Как-то неуверенно, приблизившись бочком, спросил Гурьянов. «Не похоже», – пробормотала Татьяна. «Налицо типичные признаки умственного расстройства. Заторможенность, явная невменяемость». «Что случилось?» – спросил Глеб у Евы. «Не догадываетесь», – сухо усмехнулась девушка. «Расскажи им, Ева, расскажи!» – истерично выкрикнул Леонид. «Пусть знают, что нам тут пришлось пережить! И как ночами мерзнем, и как питаемся какой-то хренью!» «Ничего себе семейство олигарха, у которого денег куры не клюют!» – потрясенно прошептал Дениска. «Нет, товарищи, даже не упрашивайте меня податься в аллигаторы!»